Пролог. Матвей. Дома никого не было, и я воспользовался шансом поймать мышку в угол в нашей большой кухне. Тут ей никуда не деться от меня. Тянула к ней неимоверно. Как она делает это со мной? Хочу ведь поговорить об одном, а сам думаю о том, как она вкусно пахнет. Она не должна мне нравиться. Такие никогда не были в моем вкусе. Но почему же так штормит от нее? Не мог оторвать взгляда от ее кукольного лица, которое теперь мне казалось идеальным, таким красивым, что я дышал через раз, понимая, что не имею права даже смотреть на нее. Ведь это из-за нее рухнула моя семья. Папа с мамой поссорились именно из-за этой девчонки. Я боролся с желанием подойти ближе, коснуться шелка ее волос, вдохнуть аромат конфет, который вечно витает возле нее. Ни от одной другой девушки я не ощущал ничего подобного. Только от ангела. Мой не ангел. Смелая стала, да? Усмехнулся я. А отвечать за такие слова кто потом будет? Ты, ангел. Она молчала, опустив глаза. А я, словно душевно больной какой, все пытался поймать взгляд ее голубых глаз и снова в них раствориться. Это уже действительно какая-то болезнь и совершенно отдельный вид кайфа. Как странный, относительно невинный фетиш. Но все же фетиш. Она уже жалела, что потеряла над собой контроль и позволила себе оскорбить меня. Видно по лицу. Оно вмиг осунулось. Она вспомнила, у кого над ней сейчас полная власть и кто будет решать ее судьбу. Сейчас я. Но все равно дала волю эмоциям. И я очень разозлился, честно сказать. Кровь прямо закипела в венах, пульс так и шарашил по вискам, так ревел в ушах. Зря ты, ангел, себе позволяешь подобные выпады в мою сторону. И зря ты говоришь, что ненавидишь. Отчего-то эти слова оказались неожиданно болезненными. Она словно лезвием по сердцу прошла и написала прямо там «ненавижу тебя». От себя такой реакции я не ожидал, отчего боль казалась еще более острой и какой-то неправильной. Я не должен испытывать боль от того, что не нравлюсь ей. Она мне тоже не нравится. Ведь не нравится же? Или все-таки? Да нет, чушь какая. Шумно выдохнул и сам себе по щекам надавал мысленно. Конечно, она мне не нравится. Просто она симпатичная девчонка, как ни крути, а я парень. Нет ничего необычного, что у парня идет реакция на красивую девочку рядом. Но или я просто сошел с ума. Но уж точно не влюбился. Этого просто не может быть. Я ведь совсем не знаю ее. Наше знакомство было далеко не самым приятным. Разве можно в таких условиях влюбиться? В ту, что разбила мою семью и сердце моей матери. В ту, мать которой любил мой отец и унизил этим мою мать. Ни за что на свете. Я сделаю так, что юность проведешь за решеткой. Убогая. Оторвал взгляд от губ и снова посмотрел в голубые глаза. Меня начинало штормить от близости к ней. От нее пахло невинностью и чем-то сладким. Папа тебе не поможет. Или выберешь стать моей послушной служанкой? Ангелина округлила глаза. Да, я не ангел, а ангел. Да и ты тоже. Просто хорошо прикидываешься, но я не верю твоим невинным глазам. И я рассмеялся. Знаю, что слабых плохо обижать, но какой же кайф ощущать свою власть над ней. Да и вся ее невинность – искусная игра. Ангел все это заслуживает. Она виновата в том, что развалилась моя семья и обязательно получит еще свое наказание. То, что было до этого – просто цветочки, а ягодки пойдут сейчас. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — тихо спросила Ангелина и вжалась в стенку, а я придвинулся еще ближе. «Я тебе лучше покажу». Мой взгляд снова скользнул по ее губам. «Черт, почему они так сводят меня с ума?» От предвкушения башню сорвала. А в голове билось «Ее? Ненавижу тебя». «Ты за это еще ответишь, ангел. Тебе будет очень больно, как мне, из-за тебя».